Глава 42. Маргарита. Поворочившись с полночи без сна, утопая в размышлениях и накручивая себя до паранойи, я лишь под утро провалилась в тревожный сон. А с первыми лучами солнца, медленно ползущими по комнате, играющими в прятки с полумраком и уверенно выигрывающими это незамысловатое соревнование, заполняя собой все вокруг, меня поднял с кровати топот маленьких ножек. Мирон забрался на кровать, внимательно глядя на меня, и стоило мне открыть глаза, как он с радостной улыбкой упал в мои объятия. Маленький и любимый будильник теплыми ладошками накрыл мои щеки и звонко поцеловал. Его искренняя любовь, как сладкий сироп к паре шариков любимого пломбира. Можно и без него, но, раз попробовав, уже никогда не отказываешь себе в удовольствии сдобрить холодное лакомство щедрой порцией ягодной сладости. Я обняла его в ответ, пощекотав теплый животик, и смех, разнесшийся колокольчиком по спальне, вытеснил все сомнения и тягостные мысли. Ну, что страшного в возвращении в большой город? Шанс вновь встретить Максима ничтожно мал, а перспективы, открывающиеся передо мной в связи с участием в конкурсе проектов, просто превосходные. Возможность засветиться и, если не оценят в этой фирме мои новаторские идеи, то смело пройдусь по другим. Благо, за 2 года декрета их набралось немало. Пора подумать о карьере архитектора-фрилансера в масштабах мегаполиса. Я в сотый раз перечитала информацию о конкурсе, сверила выставленные в условиях задачи со своими чертежами, проверила, отправлено ли письмо-заявка в адрес организаторов и стала ждать ответа. Жду уже 2-й день. Я потратила неделю на доработку уже имеющегося у меня плана. Он, как никто другой, был близок к поставленной задаче. Еще я склеила макет. Кропотливая работа, но она всегда добавляет баллы и очень выигрышно смотрится на презентациях. «Пришло?» — без приветствия сразу в лоб спросила вихрем влетевшая в дом Наташка. Она наконец-то подалась на мои уговоры и приехала погостить. Следом за ней чинно шествовала очаровательная кудряшка, будущая первоклашка Ангелина. «Нет», — я попыталась скрыть разочарование за беззаботной улыбкой. «Вот же!» Подруга удержалась от рвущегося наружу крепкого словца и, подхватив на руки Мирона, поцеловала его в пухлые щечки. «Привет, мой сладкий!» Она расплылась в улыбке. «Скучал по тетке?» «Дя!» — заявил он и вжался в нее, оставив на ее щеке влажный след от ответных лобызаний. «Гея!» — огласил он комнату восторженным воплем, торопливо высвобождаясь из объятий одной женщины, чтобы тут же очутиться в руках другой. Наобнимавшись с Ангелинкой и зацеловав ее, мой маленький покоритель женских сердец, уцепившись за ладошку девочки, увел ее в игровую зону. Отлично. Пусть это и несусветная наглость с моей стороны, но наличие 7-летней няньки дает нам с Натальей возможность пообщаться на кухне за чашкой чая. «А Тайка где? Почему опять не приехала?» — поинтересовалась я по дороге на кухню. «Сколько раз уже обещала приехать?» — сокрушенно взмахнула руками от досады. Я же буквально позавчера ей звонила, и она клялась, что на эти выходные обязательно приедет. «Ой», — покачала головой Ната, недовольно сморщив нос. «А то ты не знаешь нашу неугомонную тренершу». «Ну, блин, не на 5-м же месяце беременности?» Возмущенно вздохнула я и, подойдя к старинному буфету, достала 2 стакана. Налив детям лимонад и положив на тарелку по кексу, отнесла угощение для подкрепления детских сил. Вернувшись на кухню, заварила душистый напиток из сушеных трав и ягод для нас с подругой. «Слушай!» — стукнув чашкой по блюдцу, в пылу озарившей ее идеи, воскликнула Ната, напугав меня резкой сменой темы. «А может, я с Антоном поговорю?» «Зачем? У него, помнится, были знакомые в сфере архитектурных разработок?» «Ой, нет!» — не сразу сообразив, о чем речь, я покачала головой. «Не стоит. Ты же знаешь мой принцип. Если не дается без натуги, значит, и не стоит переживать. Значит, не твое, а твое придет чуть позже, причем гораздо удачнее». «Это да. Ладно, главное, ты попробовала». На мгновение в кухне повисла тишина, чтобы взорваться детским смехом и утянуть нас в веселье выходного дня со всеми его прелестями. Мы сходили на озеро, съездили в сельский магазинчик, поели свежих ягод прямо с грядки. К вечеру приехали мама со Славой, после чего были банька и шашлычки. Долгожданный ответ от организаторов конкурса пришел в понедельник, ближе к вечеру. И, сделав глубокий вдох, я дрожащими пальцами кликнула мышкой на иконку письма. От волнения единственная строчка расплылась, и я замерла, боясь прочесть свой приговор. Почему-то вдруг я осознала, что для меня очень важно выйти с этим проектом на заказчика, получить одобрение и воплотить в жизнь все мои задумки. Перед глазами возникла картинка, как после открытия центра я буду с гордостью водить в него сынишку, как буду бродить по его коридорам, зная каждый закоулок. «Что там?» — спросила Наташа. Она уже у меня стояла за спиной и, перегнувшись через мое плечо, внимательно вглядывалась в текст. «Прочти сама», — попросила ее. В горле пересохло, и слова давались мне с трудом. «Я боюсь». Мне казалось, что если это прочтет Ната, то результат будет другим. Даже мое отношение к отказу будет другим. Я подняла на подругу умоляющий взгляд. Не отводя глаз от монитора, она пробежалась по сообщению, смешно шевеля губами, словно произносила тайное заклинание. «Тебя приглашают в офис со всеми документами». И улыбка радости осветила ее лицо. «Приглашают?» — переспросила я, не веря в реальность происходящего. «Это приглашение? Не отказ?» «Да, да», — радость подруги передалась и мне. Я сфокусировала взгляд, выдохнув напряжение, и вчиталась в скупой официальный язык делового письма. Каждое слово, как глоток живительной влаги в оазисе для уставшего путника. Я читала, перечитывала, и во мне крепла уверенность. На меня обратили внимание. Меня ждут. И дата подходящая. Ната обошла вокруг столика, на котором у меня было организовано импровизированное рабочее место, и опустилась в кресло напротив. «А что в ней подходящего?» — спросила я, смотря на дату и сверяясь с календарем. «Среда, середина недели. Вместе поедем в город». Воодушевление пузырьками шипучей газировки бурлило в душе, искрилось и щекотало предвкушением чего-то сказочного. Я ловила это необъяснимое чувство маленькой победы и прятала в закоулках своей памяти, как заначку на черный день. «Отлично. Заодно развлечешься с Мироном, пока я буду на встрече», —